Глава 5. Когда и откуда Никанор выхватил жезл, я не увидел. А вот гранитный шип, бесследно растаявший в матовом щите некроманта, заметить успел. Ну как гранитный? Он был темный и немного поблескивал, но у меня в голове от чего-то всплыла именно такая ассоциация. Подошедший к нам некромант же, несмотря на атаку фон Короса, и не думал отбиваться. Лишь крепко сжимал свой посох и внимательно смотрел на Никанора. А фон Корос и не думал останавливаться. Он взмахнул своим жезлом, и некромант, чей посох уже окутался зеленоватым свечением, по пояс провалился в землю. «Никанор, ты чего творишь?» – растерянно пробормотал я, не понимая, что нашло на магика. «Это все ты, Иксуров браслет!» – прошипел фон Корос, отпрыгивая в сторону и поворачиваясь ко мне. Получилось у него до того быстро и ловко, что я даже засомневался, что передо мной магик земли, отчисленный из корпуса за свою медлительность. Настолько быстро, что я не успел понять, что за браслет он имеет в виду. Вжух! Никанор махнул жезлом в мою сторону, и темный гранитный шип полетел уже в меня. Усиленный щит мертвых сорвался с моих рук автоматически. Пока я думал, что делать, тело отреагировало само. Причем, как бы страшно мне ни было, дозировка мана оказалась тютелька в тютельку. Минимум для активации динамического щита и параллельная подпитка от источника. Подпитка казалась излишней, но перестраховка — наше все. Уж лучше потратить чуть больше маны, чем получить ранение или оказаться немножечко мертвым. А так, каким бы сильным ни было заклинание, щит устоит. Главное, чтобы маны хватило. Данг! И эта самая перестраховка сейчас спасла мою жизнь. Плетение фон Короса лишь внешне напоминало гранитный шип, а на деле больше походило на осадный таран. Источник тут же просел наполовину, а меня снесло словно пушинку и совершенно неизящно протащило по дороге. Никанор, как будто этого было мало, швырнул в меня еще 3 шипа, 2 из которых не долетели, взорвавшись от попадания темных стрел. Странно. Незнакомый мне некромант не только не пытается меня убить, но наоборот всеми силами защищает от атак фон Короса? Черт возьми, это странно. Впрочем, подумать об этом лучше в спокойной обстановке, а пока же. «Ты сдурел?» Третий шип фон Короса снес мой щит, и я бросил перед собой единственное, на что хватило маны, усиленную вспышку. Вокруг Никанора кружилась пылевая завеса, а сам он уже заканчивал формировать какое-то зубодробительное плетение, но вспышка его неприятно удивила. Дернувшись, словно от пощечины, он сбился, плетение распалось, и этим тут же воспользовался некромант. Выпустив из рук застрявший в земле посох, темный вытянул ладонь в сторону мага земли, с которой тут же сорвалась 5 призрачных черепов. Первые 3 развеялись при столкновении с полевым щитом, а вот последние 2 успели проскользнуть в образовавшуюся брешь. 1 вцепился Никанору в держащую жезл руку, 2 в лицо. Фон Корос глухо закричал и топнул по земле. Во все стороны полетели камни вперемешку с грунтом и песком, а я почувствовал, как земля начинает дрожать. Впрочем, в следующий же момент вибрация внезапно прекратилась, как и пульс Никанора. В горячке боя я и не заметил, как ко мне вернулась часть способностей, потерянных после встречи с менталистом. Говорить о возвращении полноценного восприятия было еще рано, но смерть фон Короса я почувствовал отчетливо. Стоп! Смерть фон Короса? Вскочив на ноги, я влил в себя пузырек с маной и бросился к магику. Люди порой под влиянием эмоций ведут себя очень нерационально. Взять, к примеру, меня. С какой стати я кинулся к фон Коросу, который пытался меня убить, а не побежал помогать некроманту, который меня прикрыл? И вообще, некроманту ли? По привычке проверив пульс Никанора и убедившись, что он точно умер, я подбежал к магу и ухватился за протянутый мне посох. «Тащи давай», — невозмутимо произнес маг, глядя мне прямо в глаза. «Не раньше, чем ты скажешь, кто ты такой», — покачал головой я. Умом я понимал, что это, скорее всего, и есть тот самый преподаватель, про которого говорил лысый менталист. Но после только что случившегося я был на взводе. Со стороны казарм к нам бежали инструктора и резервисты, Да и я уже успел обновить усиленный щит мертвых, поэтому чувствовал себя более-менее в безопасности. «Я твой наставник по магии смерти», — тем временем отозвался маг. «Не хочешь помочь выбраться из сыпучки, тогда хоть жезл его прибери». Хотя он покосился на подбегающего к нам воина в легком кожаном доспехе. Уже поздно. «Сиам, какого ксура тут происходит?» Подбежавший воин отпихнул меня в сторону и, ухватившись за посох некроманта, с легкостью выдернул его из жадно булькнувшей земли. По всей видимости, это был кто-то из начальства, поскольку стоило ему зыркнуть на набежавших зевак, те тут же куда-то испарились. Впрочем, если бы на меня злобно посмотрел здоровенный двухметровый амбал со шрамом, идущим через все лицо, я бы тоже предпочел куда-нибудь испариться. «Сиам, это я тебя должен об этом спросить», — хладнокровно заявил маг. «В контракте не было сказано, что резервисты швыряются смертельными заклинаниями и пытаются устроить землетрясение среди бела дня». «Разберемся», — мрачно бросил воин и посмотрел на валяющегося на земле Никанора. «Чем это ты его?» «В том-то и дело, что он сам, Асир», — маг пожал плечами. «Я лишь сбил ему концентрацию черепами». «Черепа тоже смертельное заклинание», — заметил Асир. «Посмотри на его лицо и руку, маг был само спокойствие. Используя я боевую версию, он был бы обглодан до костей». «Ты прав», — неохотно согласился воин, рассматривая чуть побелевшее лицо Никанора. «Обычная пугалка для того, чтобы сбить концентрацию. Ладно, пусть Говард сам разбирается». «Что делать с пацаном?» — маг кивнул на меня. «С пацаном?» — воин посмотрел на меня так, будто только что увидел. «Малой, ты кто вообще?» «Александр Емец Денебери», — представился я, пытаясь сообразить, что только что произошло у меня на глазах. «Тот самый мультик?» — прищурился воин. «Да», — подтвердил я, — «мастер Вик привел меня утром». «Утром?» — нахмурился воин. «Тебя же должны были доставить вечером». «Не могу знать, мастер Асир». Я вытянулся по стойке смирно, интуитивно выбрав армейскую линию поведения. «Ладно», — взгляд воина, которому понравился мой ответ, чуть потеплел. «Разберемся». Он покосился на фон Короса и неожиданно ткнул пальцем в мою сторону. «Расскажи, что произошло, малой». Фон Корос показывал мне город, затем мы пошли в столовую обедать. Но перед этим он предложил провести поединок на арене. Я отказался, он стал настаивать. Потом подошел мастер Сиам. Темный маг согласно кивнул, и я продолжил. Ну а потом фон Корос начал чудить. «А вот здесь поподробней», — нахмурился воин. «С чего все началось? Чего он хотел?» Я не стал говорить про браслет, который упомянул магик, и сразу перешел к самой стычке. Он просто напал на мастер Сиама, выпустил в меня гранитные шипы, на защиту от которых ушла вся мана. Затем земля начала трястись, и я кинул вспышку. «Так», — кивнул Асир, — «продолжай». Фон Кора стопнул и умер. «Просто так взял и умер?» — прищурился воин. «Как ты это понял?» «У него пульс пропал. Начинать первый день в лютиках с вранье одному из местных начальников мне не хотелось. К тому же этот воин знает, что я мультик, а значит, в курсе моих особенностей». «Ясно», — неохотно проворчал Асир. «Значит так, ты, Сиам, берешь пацана и ведешь его на обед. Я так понимаю, тебя пригласили к нам исключительно из-за него?» «Все верно», — невозмутимо согласился маг. «Обучить магии смерти и проследить, чтобы мультик не создавал опасности окружающим». «Пока что ты с этим плохо справляешься». Воин неодобрительно посмотрел на тело фон Короса. «Вообще у меня складывалось такое впечатление, что Асиру плевать на произошедшее. Очень уж спокойно он воспринял смерть одного из дворянских отпрысков. Пусть фон Корос находился в резервистах, но от этого быть дворянином он не переставал. И это наводило на неприятные размышления. Либо смертельные исходы здесь в порядке вещей, либо среди резервистов высокая текучка. Ладно, воин вздохнул и перевел взгляд на меня. «Значит так, малой, как ты уже понял, меня зовут мастер Асир. Я отвечаю за все это хозяйство». Он с гордостью показал накрытые арены, полигоны, казармы. «Кадетов мы расселяем на второй линии, но если что, в казармах много свободного места. Расписание тебе, как я понимаю, еще не выдали?» «Никак нет, мастер Асир», — бодро отрапортовал я. «В общем, Сиам», — воин посмотрел на мага и поморщился. «Веди его в столовую. Потом медитации ваши и прочая магическая шелупонь. Где будете заниматься?» «На пятой арене», — безэмоционально отозвался Сиам, надевая на шею свой амулет в виде черепа. Аура смерти тут же исчезла, и воин благодарно кивнул. «Вот там до вечера и будьте. Говарда к вам отправлю, чтобы слепок снял. А там уж, ежели что вскроется, не обессудь». «Мне нечего бояться», — одними губами улыбнулся маг. «Это дворянчик Сиам», — Асир покачал головой. «Знаешь, какой вой поднимется?» «Очень сомневаюсь», — покачал головой маг. «Я видел одного из фон Коросов на академской дуэли. Так вот, то, что продемонстрировал этот резервист, никак не связано с родовой магией фон Коросов». «Так и знал, что все неладно будет. Не знаю почему, но Асир сразу же поверил магу. Придется продублировать доклад налоговику, ксуровы дворяне». «Да-да», — отмахнулся от улыбающегося мага воин. «Валите уже». «Жезл только прибери», — посоветовал Сиам. «Непростая штучка». «Пусть Шон разбирается», — покачал головой воин. «Он у нас оружейник, с него и спрос. А сам не справится, Жабрия на помощь позовет». «Этого я и опасаюсь», — с намеком произнес маг. Сиам, мастер Асир, метнул в мага тяжелый взгляд. «Все, что сейчас должно тебя волновать, — это отсчет». Маг молча кивнул и, больше не говоря ни слова, направился к столовой. Я, немного помедлив, последовал за ним. Если верить Сиаму, то Никанор фон Корос никакой не фон Корос, и он только что пытался меня убить. И ведь как ловко у него вышло. Сначала втерся в доверие, экскурсию устроил, поделился информацией про местных, а потом привел на арены. Хм, пожалуй, если бы не Сиам, у Никанора были все шансы на успех. Я бы согласился на дуэль, и чертов магик просто задавил бы меня силой. Подумать только. Всего два гранитных шипа обнулили мой щит. Видимо, последнюю фразу я произнес вслух, поскольку Сиам замедлил шаг и негромко бросил. Это были не гранитные шипы, а вулканические копья. Вулканические? Хм, а ведь действительно плетение отливали угольной чернотой. Вулканическое стекло, невозмутимо пояснил маг. Сложная техника. Ее называют убийцей магов. Разбивает или обнуляет любые магические щиты. Даже странно, что твой выдержал целых два удара. Это был наемный убийца, да? Можно было, конечно, сделать вид, что все в порядке, но я решил спросить в лоб. Возможно, Сиам едва заметно пожал плечами, открывая дверь столовой. Но почему он напал сначала на вас, а потом и на меня? По возрасту Сиам был немногим старше меня, но то, как он держался, не позволяло обратиться к нему на «ты». «Я думал, ты мне об этом расскажешь», — маг и не подумал отвечать на мой вопрос. «Бери еду и двигай ко мне за столик». Я молча кивнул и направился к раздаче. Устройство столовой было один в один, как на заставе, а вот блюд заметно меньше. Поэтому выбор не занял у меня много времени. Есть особо не хотелось, поэтому я ограничился кашей с чечевичной котлетой и компотом. Было странно, что в обеденное время в столовой так мало людей, да и выбор блюд невелик. Но стоило мне начать есть, как все тут же встало на свои места. Это что за гадость? Я выплюнул кашу, которая по вкусу напоминала пересоленный геркулес, и с сомнением посмотрел на котлету. Что невкусно, Сиам с интересом наблюдал за моей реакцией на еду. Невкусно, бог с ним. Я с удивлением смотрел себе в тарелку. Вся эта еда пустая, от нее нет никакого толка, тут нет ни грамма специй. А должны быть? Ну, вроде да. Я с сомнением посмотрел на раздачу, где скучал повар. На заставе вся еда со специями. Это помогает быстрее развивать физические кондиции и совершенствовать энергокаркас, и тут должно быть так же. Вот как, кивнул Сиам. Доедать будешь или пойдем на тренировку? На тренировку. Я отодвинул от себя тарелку. Но для начала мне нужны ответы на вопросы. Ты не в том положении, чтобы задавать вопросы, скучающе протянул маг, резервист Деннебери. Я не стал напоминать магу, что в первую очередь я кадет, и вместо этого сказал следующее. «Мастер Сиам, это же про вас говорил менталист. Вы маг смерти, который подтянет меня как минимум до третьей ступени». «Откуда ты?» — по лицу мага скользнула тень удивления. «А впрочем, не отвечай». Сиам задумчиво посмотрел сквозь меня и пробормотал себе под нос. «Значит, он решил лично посмотреть на мультика. Он это кто?» — не удержался я. «Неважно, Сиам впервые за время нашего знакомства поморщился. Если ты закончил, то пойдем. Последний вопрос. Я пригубил компот, который на удивление оказался хоть и кислым, но более-менее сносным. Что будет с телом?» «Я-то откуда знаю?» Мак равнодушно пожал плечами. «Асир сделает доклад мастеру Дариану, а тот уже будет решать, отправлять тело в цитадель или закопать на кладбище». «Закопать?» — удивился я. «Не лучше было бы его развеять? Не то чтобы я опасался восстания мертвецов и всякого такого, но все же...» «Развеять?» — Сиам посмотрел по сторонам и подозрительно прищурился. «То есть ты действительно умеешь обращать тела в прах?» «Умею», — подтвердил я. «А что?» «Да так», — судя по задумчивому взгляду, маг сейчас о чем-то размышлял. «Предлагаю сделку». «Что за сделка?» «Ты показываешь мне плетение упокоения, а я делюсь той информацией, которую успел узнать». «Какие гарантии вы можете мне дать?» — на всякий случай уточнил я. «Никаких», — отрезал Сиам. «Но знаешь, Александр, если ты не можешь поверить мне, своему наставнику и единственному темному магу Академии, не считая моего учителя, то на всем пороге нет такого человека, которому смог бы довериться форточник Мультик». Фон Корос тоже был обычным дворянином. Умом я понимал, что Сиам прав, и Никанор никакой не дворянин, но продолжал спорить. И вон что оказалось. «Ты на псов, что ли, намекаешь?» — не понял маг. «Понятно, что псы здесь ни при чем», — я досадливо поморщился. «Иначе они бы давным-давно взяли и заставу, и лютики. Но как я могу быть уверен, что вы именно из Академии, а не один из них?» «Из них? Ну, я не знаю, кто тут конкретно действует», — рассердился я. «Но в том, что в этом городе творится какая-то чертовщина, я уверен на все 100%. Некоторое время Сиам, не мигая, смотрел на меня, после чего поднял вверх правую руку. «Клянусь своим даром», — на его ладони вспыхнул темный лепесток, «что меня зовут Сиам Тенебре, и что меня отправил в лютики мой учитель, чтобы посмотреть на третьего мага смерти. Если ты некромант псов, я без сожалений тебя убью. В противном случае можешь рассчитывать на мою братскую помощь». Непосвященному человеку могло показаться, что Сиам создал простенькую иллюзию, но я чувствовал силу, идущую от этого лепестка. В том, что маг сейчас приносит самую настоящую клятву, не осталось ни малейших сомнений. «А фон Корос?» — все-таки не удержался я. «Неужели он действительно умер сам?» «Достаточно», — Сиам опустил руку. «Как ты видишь, я здесь, чтобы тебе помочь. Но договоримся на берегу. Я не занимаюсь благотворительностью. Только честные взаимовыгодные сделки. Я не знаю, кто есть кто в этом городке, но Сиам однозначно темный. Очень уж его взгляд на вещи схож с философией Денебери. Я показываю тебе, как упокоить мертвеца», — забывшись, я перешел на «ты» и протянул Сиаму ладонь. «А ты рассказываешь все, что знаешь об этом месте». «Не помню, чтобы мы переходили на «ты», — бесстрастно заметил маг, протягивая мне руку в ответ. «Для тебя я мастер Сиам. Сделка». «Сделка», — подтвердил я, крепко пожимая неожиданно сильную ладонь Сиама. Наши ладони на мгновение окутались темной дымкой, и я невольно поежился. «Ну тогда пошли», — Сиам, подавая пример, поднялся из-за стола на арену. «Там и поговорим и про фон Короса, и про браслет».